гуру. И не только малые камни, но целые глыбы, загромождающие, приходится убирать с пути, иначе не пройти. Кто сказал, что путь легок? Труден он очень. Это вначале казалось все легким, радостным и достижимым просто. Но чем выше, тем труднее, и даже трудно дышать. Обостряются чувства и впечатлительность. А яда-то сколько разлито вокруг. Сгущена атмосфера низин до предела, и препятствия громоздятся, как горы. Но, друзья, мужайтесь и бодрость храните.